Глава 38. Сильный сын. Варвара. Мне плохо. Дурно на протяжении 2 месяцев. Не живу, так существую. Катарсис, который наступил, когда я приехала к Прасковье, миновал. И теперь вместо легкости в душе непроглядная тьма. Горько, тоскливо и очень одиноко. «Долго будешь вздыхать?» — хмыкает Прасковья. Отлипаю от окна, в которое смотрела. «Сколько? Час? Два?» «Чем помочь?» Подхожу к женщине и сажусь около нее. «Бери нож и режь яблоки». «Засушить хотите?» «Варенье будет». «Классно». Ничего классного в моей жизни нет. Я больше не на своем месте. И мне нужен новый импульс, чтобы начать жизнь с чистого листа. Забыть мужчин, которые катком прошлись по мне и моим чувствам. У меня что, на лбу написано, что обижать можно? Всхлипываю. И не заметила, как разревелась. «Чего ревешь?» «От несправедливости». «О мужиках своих ты ревешь, а не о несправедливости», — бросает беззлобно. «Вы знали, что он тогда будет в лесу? Мы с Прасковьей не обсуждали того, что тут было. Да и зачем? Она все знает и так». «Откуда ж мне было знать?» — округляет глаза. «Значит, знали». Киваю, отбрасываю нож на стол и поднимаюсь резко. Голова кружится, хватаюсь за угол стола и оседаю обратно на стул. Прасковья откладывает нож, моет руки в тазу и подходит ко мне. «Руку давай свою», — протягиваю. Она нажимает на какие-то точки, потом нажимает на шею, и мне становится лучше. «Ух ты, спасибо», — произношу восхищенно. Внезапно Прасковья опускает руку мне на голову и гладит. Это так по-матерински. Очень тепло и уютно. И я снова раскисаю. Всхлипываю, а она жалеет меня. «Дураки вы», — говорит тихо. «Что?» «И он, и ты. Вас судьба сталкивает, сталкивает, а вы все никак не поймете, что друг без друга вам счастья не видать. Бегаете, бегаете, мечетесь, как ужи на сковородке. А выход ведь только один. Но принять его вы почему-то не можете». «Я не понимаю, о чем вы», — лепечу. «Ой, Ли, все-то ты понимаешь, Варька». «Может, и понимаю. Вот только я никого не выгоняла. И ни от кого не отказывалась. А он от меня отказался». «Он отказался, а ты, дура, и поверила». «А как не верить, бабушка, если я уже видела это все неоднократно?» «Прошлое отпускай и мужиков не сравнивай. Они как небо и земля. Разные по характеру. Любовь у них разная к тебе и судьба. Одному суждено было сделать так, чтобы ты в нужной точке оказалась и глаза открыла. А второй нуждается в тебе гораздо сильнее, чем ты думаешь. И не любит он тебя, нет. Тут что-то большее. Оттого и глупости делает. Я запуталась. Шепчу и тру опухшие от рыданий глаза. «Чего запуталась-то?» — злится на меня. «Я ж тебе русскими словами говорю. Любит он тебя. Больше жизни любит. Я такой любви и не припомню на своем веку, чтобы хуже смертельной болезни». «Так себе сравнение. Любовь ко мне с болезнью». Просковья отходит к окну, отворачивается от меня. «А как назвать ощущение, которое испытывает человек, когда смотрит, как самое дорогое в его жизни падает в чужие объятия? Как сгорает все внутри, и остается только выжженное поле, на котором не взойдет больше ничего. Неужели это действительно так? Неужели он правда это ощущает? Что мне делать, бабушка?» Она оборачивается. «Что делать, что делать? Слезы лить перестань, Варька. Нельзя тебе так убиваться». «А еще что?» «А еще, Варенька...» Подходит ко мне и садится на свой стул. «Пора тебе, детка. Засиделась ты у меня». «Я не хочу...» Округляю в страхе глаза. «Может и так, только вот уехать тебе придется. То, что должно было случиться, уже случилось». И смотрит на мой живот. Месячных у меня 2 месяца не было. Прикладываю к нему руку, поднимаю вопросительный взгляд на Просковью. А так и вает. «Мальчик будет. Сильный сын, умный. Все самое хорошее заберет от отца. Вспыльчивый будет, это да. Но дело такое...» Улыбается. «Мне страшно. Можно я у вас останусь? Буду жить тут и помогать?» Спрашиваю в панике. «Нельзя, детка», — говорит она по-доброму. «Твое место не здесь и не со мной.